Гельмут улыбнулся. Его лицо невероятно гладкое покрылось сетью тончайших морщинок. Необъяснимые вещи. Это как выдержанное веками коллекционное вино. Их следует смаковать не торопясь. Они вышли из гостиной. Когда навестишь меня в Штутгарте, постараюсь раздобыть тебе бутылку такого вина. Не знаю, приеду ли я в Германию. Хотелось бы, но... Да, конечно, приедешь. В Варденском сражении принимали участие и немцы, не так ли? Ты ведь не можешь заниматься серьезным историческим расследованием, исключив одну из сторон? Не знаю, стану ли вообще заниматься этим, не уверен. Мне бы хотелось, чтобы ты поговорил с Борге и дал мне серьезный совет. Я очень на него рассчитываю. Гельмут возразил чересчур бурно. Не хочу встречаться с ним. Почему? Думаю, и ему это не доставило бы удовольствия, сказал Гельмут, сделавшись вдруг совершенно спокойным. А чем ты сейчас занят? Преподаешь? Гельмут покачал головой. Руковожу исследовательским центром фонда фон Зайте. Туда и приглашаю тебя. Вот увидишь, тебе это пойдет на пользу. Получишь бесценный опыт. Они вошли в комнату Джакома. Гельмут осмотрелся и жестом выразил одобрение. Все как 2 года назад. Стараешься выглядеть взрослым, Джакома. Понятно, что для тебя это важно. Но мне почему-то кажется, что ты так и остался прежним мальчишкой. Он подошел к византийской Мадонне и перекрестился. Джакома сделал то же. «Говоришь, будто приближаешься к вере?» «Это трудная дорога, но, наверное, единственная, по которой стоит идти. Веру нельзя завоевать раз и навсегда. Надо сражаться за нее ежедневно. И к тому же ее так легко снова утратить, особенно когда уверен, что крепко удерживаешь свое приобретение». Гельмут остановился возле канделябра с 9 ветвями, любуясь им. «А этого прежде не было». 9 рыцарей, — улыбнулся Джакома. Но Гельмут не улыбался. Этот предмет, казалось, произвел на него сильнейшее впечатление. И больше всего — лица рыцарей. Они, словно магнит, притягивали его внимание. Глаза Гельмута сделались прозрачнее озерной воды. «Откуда у тебя это?» «Отец принес», — просто ответил Джакома. «Видимо, не знал, куда деть». Гельмут задумчиво молчал. Наконец, тихо произнес. «Знаешь, кто эти 9 рыцарей?» «Думаю, крестоносцы». Гельмут утвердительно кивнул. «Монахи-воители, посмотри на них внимательно. Не кажется ли и тебе тоже, что они вот-вот оживут?» Он взглянул на часы. «А в этом музее найдется еще одна кровать, а? Пусть даже антикварная, неважно. Главное, чтобы кровать». Джакомо повел Гельмута на верхний этаж, где находились комнаты для гостей. Пока они шли, молодой человек вспомнил осень 1986 года. Гельмут тогда приехал в Болонью читать лекции по немецкому языку в институте Томаса Манна. Это был умный и деятельный преподаватель, поразительно искусно завладевший вниманием аудитории, которая состояла в основном из молодых людей 18-20 лет. Как и многие другие, Джакомо записался на этот курс. Его привлекла моментально приобретенная известность доктора Вайзе. Вскоре из любимого ученика он превратился в друга Гельмута. И по правде говоря, именно этого и хотелось блестящему, амбициозному, привыкшему к первенству во всем студенту. Тем более, когда он понял, что преподаватель наделен какими-то необычными способностями. Разница в возрасте ощущалась. Но, похоже, только укрепляла их дружбу. К сожалению, эти отношения, столь плодотворные и многообещающие для Джакома, длились всего несколько месяцев. Однажды, дело было весной 1987 года, учебный год еще не окончился. Гельмут просто исчез. Уехал, почти ни с кем не попрощавшись. Он покинул Болонью и, видимо, вернулся в Германию. Тут же о нем пошли нехорошие слухи, поползли всяческие сплетни, которые ранили Джакома до глубины души. Джакома отвел Гельмута в просторную и холодную комнату, и тот сразу же лег в постель. Поначалу он лежал, закрыв глаза, потом открыл их. Похоже, его внимание привлек цветочный узор на потолке. Наконец, сделав над собой усилие, он медленно заговорил. «Джакомо, я вернулся сюда как друг, и ты встретил меня как друга. Прошу тебя, не нужно благодарностей». «Хорошо», — ответил Гельмут, по-прежнему глядя в потолок. «Но все же мне надо тебе кое-что объяснить». «Как хочешь». Мне кажется, будто мы расстались только вчера. Я уехал в мае, правильно? Да, и я опасался, что как-нибудь нечаянно обидел тебя. Мне известно, что здесь говорили на мой счет, будто я украл деньги института. Я никогда не верил этому. Но, тем не менее, это правда. Джакомо никак не реагировал. Гельмут продолжал. «Мне нужны были деньги, и я взял их с намерением вернуть, прежде чем администрация заметит пропажу. Но ничего не вышло, мне пришлось скрыться. Все же я твердо решил вернуть взятое». «И вернул?» Гельмут сделал утвердительный жест. Институт решил отнестись к этому как к временному заимствованию, а кроме того, ему хотелось избежать скандала, поэтому на меня не заявили в полицию. Джакомо оценил это признание по достоинству. Оно проливало свет на то, что осталось неясным, и доказывало, что его вновь приобретенный учитель и друг тоже может по-человечески ошибаться. Следующие несколько дней Гельмут говорил, что приехал в Болонью исключительно ради встречи с Джакомо. Они провели вместе, и молодой человек отложил все прочие дела. Падре Белизарио встречался с Гельмутом и долго разговаривал с ним наедине, пока шло заседание руководящего совета Лиги. Разговор касался духовных тем. Так Гельмут в общих словах обозначил суть своей беседы с монахом, но у Джакомо осталось ощущение, будто они уже были знакомы ранее. Ощущение скорее неприятное. До того молодой человек думал, что судьба подарила ему сразу двух духовных руководителей. Оба питали к нему отцовскую любовь и осеняли покровительством, удачно дополняя друг друга. Члены Лиги устроили в честь иностранного гостя выполнение импровизированного хора в дворике скита. Пение оказалось неожиданно красивым. Естественно, Джакомо поспешил познакомить с Гельмутом и Яирома. Ближе к вечеру оба, юноша и его наставник, отправились туда, где Яиром играл на пианино в составе небольшого ансамбля. Электрогитара, кларнет и ударник. Все исполнители были однокурсниками. Танцевальный зал пустовал, и четверо молодых музыкантов-любителей разучивали какие-то современные джазовые партии. Но задача была отнюдь не из простых и явно превосходила амбиции музыкантов, которым предстояло играть танцевальную музыку в субботу и воскресенье для студенческого кружка. Разумеется, безвозмездно. Яиром на этот раз согласился, так как ему доставляло удовольствие выступать вместе с друзьями, но он наотрез отказывался играть в ансамбле постоянно. Пока Гельмут молчаливо внимал музыке, Джакомо обменялся с Яиромом несколькими саркастическими репликами по поводу наспех собранного оркестрика. Потом все трое отправились ужинать в тротторию в центре города. Джакомо старался, наверное, даже слишком, создать дружеский треугольник. Но, вопреки ожиданиям, результат получился обратный. Укрывшись за стеной формальной вежливости, Гельмут и Яиром не сделали ни одного жеста, не произнесли ни единого слова, чтобы развеять сдержанность, за которой таилась неприязнь, если не враждебность. Так и тянулся этот бесконечный ужин. Даже вино в изобилии, предложенное Джакомо, не сняло неловкости. Иногда Гельмут и Яиром встречались взглядами, но тотчас отводили глаза. В конце ужина, после долгого гнетущего молчания, Гельмут неожиданно обратился к Яирому с вопросом. «Сеньор Винчипана, вы знаете арабский язык?» Застигнутый врасплох, юноша ответил, покраснев. «Немного читаю». Джакомо поразили эти две фразы еще и потому, что далее разговор не получил никакого развития. Позднее, когда Яиром ушел, Джакомо не мог не задать вопрос, мучивший его. «Почему тебе не нравится Яиром?» «Он твой друг, но это не значит, что он должен быть и моим», — ответил Гельмут. Потом с улыбкой добавил. «У меня впечатление, будто он хотел спрятать свою душу в раковине». «То же впечатление произвел на меня и ты. Но раковины могут быть и пустыми», — сказал Гельмут, задумавшись, словно обращаясь к самому себе. Потом снова улыбнулся. «Возможно, он просто ревнует. Хочет быть твоим единственным другом. Зная тебя, не удивляюсь этому». Вечер был теплый. Ветер доносил с холмов первые весенние запахи. «Яиром! Яиром!» — повторил Гельмут, словно обдумывая что-то. «Очень древнее имя. Христиане давали его неверующим, мусульманам, которые шли к ним в услужение. Однако пора домой. Завтра рано утром мне надо ехать». «Кто же так рано ложится спать?» «Утром...» Гельмут уже уехал. Старый Ансельмо, всегда крайне немногословный, появился в столовой, где завтракал Джакомо. «Простите за беспокойство, молодой хозяин», — произнес он, обозначив свое присутствие легким покашливанием. «Что случилось?» «Пропал один из кубков 17 века». Джакомо отпил кофе и спросил. «Вы уверены? Когда пропал?» «Вчера после обеда все четыре были в горке. Знаю точно, потому что привык видеть их там каждый день». Джакомо внимательно посмотрел на слугу сквозь стекло фужера. «И что вы думаете?» Ансельмо пожал плечами. «Если б это был вор, он унес бы все. Позволю себе напомнить... Они из чистого золота». Образ Гельмута тотчас возник в мозгу Джакомо. Пока старик говорил, что с тех пор, как он служит в этом доме, здесь никогда не пропадало ничего, ни единой булавки. «Посмотрим», — сказал молодой человек, отпуская слугу. И только тут заметил, что в окнах лещет дождь. Монотонный и непрестанный дождь лил до самого вечера. К этому времени старая остерия на Виа Унионе, улица с дурной славой от того, что некогда здесь было много борделей, всегда заполнялась посетителями. А уж в дождливую погоду тут становилось совсем тесно. Кроме пожилых людей и завсегдатаев, в последнее время в Астерию часто стала заглядывать и молодежь. Так что тут собиралась самая разнородная публика, состоявшая в основном из пьяниц и картежников. В помещении вечно стоял густой табачный дым, накрывавший столики словно туман, а освещение было совсем слабым, как при светомаскировке. В глубине комнаты, в углу за небольшим столиком, сидел Гельмут. Поднятый воротник пальто и низко сдвинутая на лоб шляпа скрывали его лицо. Он то постукивал пальцами по столу, то сжимал бокал или бутылку вина и неотрывно смотрел на грязную входную дверь из матового стекла, с явным нетерпением ожидая кого-то. Но кого? Вдруг, словно от порыва ветра, дверь распахнулась, и в узком проеме появилась высокая фигура. Черный силуэт ее на мгновение замер в сполохе сверкнувшей молнии. Все игроки и выпивохи, казалось, тоже замерли в этот миг. А затем посетитель направился в другой конец Астерии, к столику Гельмута. Он был в длинном, до пола черном одеянии, которое могло быть плащом или же монашеской рясой. Шею окутывал толстый шарф, закрывавший пол лица, а капюшон на голове, тоже черный, прятал от любопытных взглядов остальное. Черты незнакомца разглядеть было невозможно, однако ярко выделялись глаза, живые и красные, словно раскаленные угли. Странный человек сел напротив Гельмута и длинным узловатым пальцем опустил шарф. Его улыбка выражала презрение и сознание превосходства над другими. Бесцветный взгляд Гельмута и огненный взгляд человека в капюшоне схлестнулись, словно лезвия, готовые к бою. И если в первом читалась ненависть, то во втором — сарказм и насмешка. «Вижу, тебе понравился этот город», — сказал человек в капюшоне. Голос у него был низкий, глухой и доносился словно из-под земли. «Уже второй раз встречаемся здесь». «Последний раз 2 года назад», — сухо ответил Гельмут. «Ну давай, быстро». «Все еще надеешься выиграть?» Вместо ответа Гельмут достал толстую колоду старинной карты Таро и положил на середину стола. От приглушенного смеха человек в капюшоне даже затрясся. «Со мной крапленые карты не пройдут. Ты хорошо знаешь, что никогда не обыгрываешь меня. Но мне нравится вот это упрямство. Необычно для человека твоего положения. Сдавай!» Прикрыв пылающие глаза, человек в капюшоне еле слышным голосом начал молитву. «Аклахаир, гений игры 4-го часа, уверенно води моей рукой!» Словно отвечая ему, прозвучал чудовищный раскат грома, от которого задрожали двери. Человек в капюшоне приоткрыл глаза и протянул руку. Он взял карту, посмотрел на нее и положил перед собой лицом вверх. Это был младший из арканов Таро. Рыцарь-меченосец. Рука Гельмута слегка дрожала, когда он открывал свою карту. Увидев ее, человек в капюшоне сардонически улыбнулся. «Ага, плохо начинаешь. Это ведь башня, темница твоей гордости». Они продолжали партию молча, сосредоточившись на игре. Соперники совершенно не слышали шума, звучавшего все громче. В какой-то момент глаза незнакомца торжествующе сверкнули. «Видишь, у тебя нет ни одного из старших арканов, ведущих к спасению. Значит, ты проиграл. Теперь я нанесу тебе последний удар». Длинные пальцы уверенно перевернули карту. На ней был изображен дьявол. Гельмут закрыл глаза, опустив голову на грудь, и откинулся на спинку стула. «Ну, так отдавай, что должен». Гельмут полез в сумку, лежащую на полу, и достал оттуда золотую чашу с тонкой гравировкой. Человек в капюшоне схватил ее, жадно оглядел и тотчас спрятал в складках черной одежды. Потом, поднимаясь, произнес с нескрываемой угрозой: «Твое время на исходе. У тебя остался всего лишь год. Чуть больше мгновения. Помни об этом». И исчез, пока Гельмут наливал себе вино.